29 апреля. Они выходили на сцену и показывали себя в костюме будущей постановки. Женщины были сильно оголены. Впечатление от них было приятное. Вот, наконец-то, и осуществление. Это началось в ноябре. 5 месяцев. Вчера у самовлюбленного туркмена, министр культуры, думал, что я переводчик. Переведу ли я его роман? Ехать туда. У меня дача в Фирюзе. Будете жить в семье? Как представил себя живущим этой туркменской семье? В жару и таким уж молодым. В то время как, скажем, Тихонов представляется президенту Индонезии, стало уныло. Пусть этот министр поцелует меня в задницу. Прелестная зубочистка. Вот если б я еще и пообедал. 30 апреля. Интересно ли читать такую книгу? 14 мая. Что-то не видно Фейнберга. Его книга о незавершенных работах Пушкина производит впечатление книги, написанной почти плачущим от упрямства человеком. Он почти топает ногами и трет кулаками глаза. А вот так, а вот так...